Слышно было только, как журчит вода и позвякивает стекло о мраморную стойку, да в отдалении шумит в голых ветвях ветер. Тишину нарушил мэр. «Мы вызовем полицию». «Удачная мысль», — ответил чужестранец. «А я предъявлю им пленку, и они убедятся, что за весь вечер мною было произнесено только «эта девушка — прирожденная рассказчица». «Прошу вас», — сказала хозяйка гостиницы, — «поднимитесь к себе в номер, соберите свои вещи и немедленно убирайтесь из нашего города». «Я заплатил за неделю вперед и проживу ровно неделю, даже если для этого придется вызывать полицию». «А вам не приходило в голову, что убитым можете оказаться вы сами?» «Разумеется, приходило, но для меня это не имеет никакого значения. Но только учтите, что в этом случае преступление-то вы совершите, а обещанной за него награды не получите никогда». Посетители, сначала самые молодые, а за ними те, кто постарше, один за другим потянулись к выходу. Шанталь и чужестранец остались вдвоем. Девушка взяла свою сумку, надела пальто и уже на пороге остановилась. «Вам пришлось много страдать. Вы жаждете мести. Ваше сердце мертво. В вашей душе царит тьма. Демон, который неотступно следует за вами, ухмыляется сейчас, ибо вы начали игру по его правилам. Спасибо за то, что исполнили мою просьбу, и за то, что вы рассказали такую интересную и правдивую историю про виселицу. Там, в лесу, вы сказали, что хотите получить ответы на кое-какие вопросы. Но если судить по тому, как разработан ваш план, вознаграждено будет только злодеяние. Если в Вискосе никого не убьют, добро ничего, кроме похвал, не получит. Похвалой же, сами знаете, сыт не будешь, и детей не прокормишь, и город из трясины не вытянешь. И, сдается мне, вы хотите получить не ответ на вопрос, а подтвердить истину, в которую вам отчаянно хочется верить. А истина эта звучит так: весь мир отягощен злом. Выражение глаз чужестранца изменилось, и Шанталь заметила это. «Если же мир отягощен злом, то трагедия, которую вам пришлось пережить, оправдана», — продолжала она, — «и значит, легче примириться с утратой жены и дочерей. Если все же существуют добрые люди, ваша жизнь становится непереносимой, хоть вы и утверждаете обратное. Судьба подстроила вам ловушку, а вы знаете, что не заслуживали этого». «Нет. Вы не хотите, чтобы вновь воссиял свет. Вы хотите окончательно убедиться, что нет на свете ничего, кроме тьмы». «К чему ты клонишь?» — голос чужестранца выдавал скрываемое волнение. «Я хочу более справедливых условий пари. Если через 3 дня в Вискосе никто не будет убит, город получит 10 слитков золота. Пусть это будет наградой его жителям за то, что они не приступили заповеди». Чужестранец рассмеялся. «А я получу слиток, как плату, за участие в этой отвратительной затее», — продолжала Шанталь. «Я не такой дурак. Если соглашусь, ты первым делом побежишь и всем все расскажешь». «Да, тут есть известный риск. Но я не сделаю этого. Клянусь памятью бабушки и спасением души». «Этого недостаточно. Кто знает, слышит ли Бог наши клятвы? Кто знает, существует ли спасение души? Вы же знаете, я не сделаю этого, потому что поставила посреди Вискоса новую виселицу. Вы легко догадаетесь, если я попробую слукавить. И потом, даже если я сейчас выйду отсюда и расскажу всем, о чем мы тут с вами говорили, никто все равно не поверит. Это же то же самое, что прийти в Вискос с этим золотом и объявить: вот это вам. Сделаете вы то, чего хочет чужестранец, или не сделаете? Мои земляки привыкли тяжело работать и в поте лица своего добывать каждый грош.